«Расмус», — коротко произнес тот. И к моему изумлению Брен сник и вышел. Почти выбежал из гостиной. «По какому праву вы распоряжаетесь в моем доме, Дарч?» Спросила я, удивляясь тому, как тихо и неуверенно звучит голос. Старший дознаватель особого отдела департамента имперского сыска огляделся, заприметил стулья, стоящие у чайного столика, поднял один и переставил так, чтобы сесть напротив. «Собираетесь меня допрашивать?» — поинтересовалась я, наблюдая за ним. «Я не скажу ни слова, пока об этом не будет уведомлена моя бабушка, герцогиня Варальберг, и поверенный семьи, лорд Альс». Уголок губ Дарча дернулся, будто губы пытались сложиться в улыбку, но забыли, как это делается. «Все гораздо серьезнее, леди», — так и не улыбнувшись, произнес он. «Я собираюсь вас завербовать». От изумления у меня перестала кружиться голова, и я смогла сесть, как и полагается леди, держа спину прямо и сложив руки на коленях. «Что?» — все-таки решила переспросить я. «Ну, вдруг мне почудилось». В моем состоянии это было бы неудивительно. Я уже упоминал, что особый отдел занимается в том числе необъяснимыми случаями, заговорил дознаватель, будто и не умолкал. То, что сегодня случилось в театре, попадает под это определение. Чушь собачья, возмутилась я. Я видела человека, который что-то сделал с цепями, удерживающими люстру на весу. Не знаю, что именно, но ваши коллеги должны... Он развеял несколько звеньев, пояснил Дарч. «Ну, я же говорила», — воскликнула я, — «здесь нет ничего необъяснимого». «Есть. И это вы». Наступила пауза. Я ошарашенно молчала. Дознаватель наблюдал за мной с интересом. Однако, когда он понял, что я не маг, как рыба, решил продолжить. «Вы уже имели честь познакомиться с моим начальником, лордом Лисом. Он считает, что с вашей помощью мы можем сильно продвинуться в раскрытии этого преступления». «Вы можете возразить, что ловить преступников не дело для леди?» «На это у меня тоже есть ответ». В этот раз Дарч все-таки сдержанно улыбнулся, хотя глаза его остались холодны. «Ваши родные и вы сами могли пострадать. Следовательно, вы напрямую заинтересованы в том, чтобы преступник или преступники оказались за решеткой?» «Ваш ответ, леди Торч?» В его словах был смысл. Я еще не совсем пришла в себя, но где-то в глубине сознания давно маячил вопрос, на кого именно покушались. На бабушку, отчима или... меня. Маму и брата я в расчет не принимала. Вряд ли они способны были насолить кому-то так сильно, чтобы некто пренебрег собственной безопасностью и пошел на преступление на спектакле с присутствием императора и, следовательно, предпринятыми беспрецедентными мерами безопасности. Однако, раз покушение состоялось, а в том, что это именно покушение, я уже не сомневалась, на чаше весов было нечто очень значительное. «Вы хотите, чтобы я поговорила с призраком оперы?» — уточнила я. «Ибо чем я еще могла им помочь?» «Если это в ваших силах», — прозвучал ответ. Дознаватель был абсолютно спокоен и как-то по-особому элегантен. Сидел на стуле, повторяя мою позу, с идеально прямой спиной и сложенными на коленях руками. Так не станет сидеть обычный человек, даже если судьба подарит ему состояние, часть которого он потратит на хорошего учителя по этикету. Тонкий прямой нос, внимательные глаза, тень ироничные усмешки на губах, легкая небрежность в жестах, порода. Такому нельзя научиться, такое нельзя купить. Кто же он? Этот загадочный дознаватель Дарч. Почему его фамилия не говорит мне ни о чем? И это при том, что древние роды Норафинда я зубрила с детства, ведь мама надеялась, что я, как и она, однажды стану фрейлиной при дворе. «Я могу отказаться?» — спросила я, не желая соглашаться сразу. «Вы не станете». «Почему?» — я уже озвучил. И тут я рассердилась. Этот человек видел меня насквозь. Я могла бы не говорить ему ни слова, он бы сам задал себе все вопросы и сам дал ответы. Именно поэтому захотелось усложнить ему задачу. Перед глазами возникла пугающая темнота за дверями гостиной, ведущими вглубь заброшенного дома. Дома, где меня, кроме обитающего в нем призрака, мог поджидать кто угодно. Несмотря на происходящее, я нашла в себе силы мило улыбнуться. «Хорошо, Дарч, я согласна». «При условии, что вы окажете мне услугу». Успев разглядеть в ледяных глазах откровенное удивление, обрадовалась, как ребенок, нашедший конфету. Оказывается, в этом скучном, застегнутом на все пуговицы форменном сюртуке есть место эмоциям. «У вас украли веер?» — с подозрением поинтересовался Дарч. «Сумочку, шляпку?» Я отрицательно качала головой, ощущая, как настроение повышается с каждым новым отвергнутым предложением. «Тогда чего вы от меня хотите?» Выдохнул дознаватель и откинулся на спинку стула, показывая, что сдается. «Нужно, чтобы вы сопровождали меня». В душе, празднуя победу, ответила я. «Необходимо посетить заброшенный дом в угольной паде. Мне одной, как вы понимаете, и не стоит этого делать». «Почему бы вам не взять с собой секретаря?» Осведомился Дарч. «Мне показалось, он пойдет за вами и в огонь, и в воду». «Потому что у вас больше опыта разыскных мероприятий», не моргнув глазом, ответила я. «И что же мы будем искать в этом доме?» поинтересовался он. «Ах, я и сама не знаю». Искренне рассмеялась я и встала. «Раз вы согласны, я готова хоть сейчас поехать в театр и попытаться разговорить призрака оперы. Едем?» Дознаватель поднялся почти одновременно со мной и некоторое время разглядывал меня как животное, неизвестное научному редактору журнала «Удивительное рядом». «Я заеду за вами завтра в 8 утра. О нашем разговоре прошу никому не рассказывать. До свидания». Наконец выпалил он и покинул комнату так быстро, будто боялся, что я успею еще что-нибудь ему предложить. «Всего самого наилучшего!» Пожелала ему в спину я и вдруг услышала. «Какая у тебя, оказывается, насыщенная жизнь!» Я обернулась. Дед Бенедикт сидел в кресле-качалке в углу гостиной. Том самом, в котором я любила проводить время с книгой или модным журналом. «Ты, кажется, клялся не вмешиваться!» Возмутилась я. «Тебе действительно это кажется», — усмехнулся дед. «Я лишь предложил поклясться нашей фамилией, но клятвы не давал. Так что, как видишь, я свободен от всех обязательств». Впору было снова упасть в обморок. «Ну вот что за день сегодня такой?» В дверь постучали. «Тебе лучше исчезнуть, дедушка», — выдохнула я. «И не подумаю», — спокойно ответил он. «Расскажи мне о том, что произошло в театре. Имперские ищейки не занимаются ерундой. Если один из них пришел в твой дом, дело серьезное». Дверь распахнулась. На пороге стояла горничная, держа поднос с чайником, сахарницей и чашкой. Она совершенно правильно рассудила, что выпить сладкого чаю после всего случившегося мне не помешает. Девушка застыла в дверях, не в силах сделать шаг вперед. Поднос тревожно звякнул, однако она умудрилась его не выронить. «Симпатяшка меня видит?» осведомился дед с интересом, разглядывая ее. «К сожалению», — сухо ответила я. Подошла к Веле, отобрала поднос и плечом толкнула створку, закрывая. После чего отнесла поднос к чайному столику у окна, села, налила себе чаю и с наслаждением сделала первый глоток. «Думаю, он должен быть зол», — задумчиво произнес дед. Поднялся и прошелся по комнате, заложив руки за спину. «Очень, очень зол». «Кто?» — не сдержалась я. Ароматный сладкий напиток возвращал силы. «Призрак, обитающий в театре. 20 лет назад на него всех драконов повесили, когда люстра упала, задавив сидящих внизу людей». Я отставила чашку. «Откуда тебе об этом известно?» Дед пожал плечами. «Из газет, конечно». «Ты читаешь газеты?» «Естественно, ведь твой отчим их выписывает», — хмыкнул Бенедикт. «Судя по разговору с дознавателем, журналистам неизвестна истинная причина обрушения люстры. Однако публике нужна сенсация. Если бы на меня повесили всех драконов за то, чего я не делал, я был бы очень зол». Я задумалась. «Дед прав. Где бы сейчас раздобыть газету 20-летней давности?» «Ты знаешь, что похоже на Марту?» Вдруг сказал он, останавливаясь напротив. «Особенно, когда о чем-то размышляешь». «На кого?» Занятая своими мыслями, переспросила я. Моя чашка взвелась в воздух и со всей силы уронила себя об пол. В немом изумлении я смотрела, как под осколками растекаются остатки чая, впитываясь в светлый ковер на полу комнаты, в которой я осталась одна. Да, поздно жалеть о том, что погребальная урна со скромной надписью «Бенедикт Кевинс» появилась в моем доме. Как и о том, что я почти ничего не знала о Марте Леденс. В замужестве Кевинс, моей прапрабабушке и жене Бенедикта.